Глава 4. «Не реви, мать!» — гудел малютка Джон, положив свою огромную лапищу на плечо хрупкой женщины, закутанной в шаль. На вид ей было не то 30 лет, не то 50, не поймешь. Женщины в этих краях рано старели, но поздно умирали. «Вот придет Робин, он рассудит, и все будет хорошо. Так хорошо, что ты сама удивишься». И поскольку она не переставала захлебываться слезами, прикрикнул: «Да прекрати плакать, ты!» Она съежилась и послушно перестала всхлипывать, но Хилот заметил, что она дрожит всем телом. Однако Верзила Джон не обращал на это ни малейшего внимания. «Успокоилась? Вот и хорошо!» Удовлетворенно заметил он и перевел самодовольный взгляд на Хилота. «Эй, Хилот, накорми почетную гостью! Поднеси Элли и все как положено!» Хилот еле заметно улыбнулся, входя в лесной дом, оплетенный кустарниками так, что и днем было трудно его отыскать. Гостеприимство было одной из разбойничьих традиций лесных стрелков. Прежде чем ограбить жертву, полагалось как следует попотчевать. Во время трапезы уточнялись размеры мзды и определялся моральный облик будущей жертвы, после чего гостя грабили и отпускали с Богом. Бывало и наоборот. Сотрапезника щедро отделяли. Таких гостей было принято встречать с особым почетом. А сейчас к стрелкам пришла за помощью простая женщина из близлежащей деревни. Ее надлежало встретить как королеву. Хилот нарезал мясо на куски, положил сверху краюху хлеба, в одну руку взял кружку эля, в другую блюдо с едой и вышел из дома. Женщина молча сидела в кресле, грубо вытесанном из большого пня. Согласно легенде, при изготовлении этого трона в качестве мерки использовали седалище отца Тука, как самого объемного из всех разбойников, дабы пользоваться троном могли бы все без изъятия, и не чинилось бы никакой несправедливости ни в малом, ни в большом. Женщина откинула капюшон. Открылись растрепанные волосы, кое-как заплетенные в косу, наполовину рыжие, наполовину седые. По оттенкам рыжего цвета можно было бы установить, из какой деревни она родом. Хилот подал ей обед. «Поешьте, сударыня», — произнес он, — «а вот и эль, чтобы запивать трапезу». При виде этого великолепия женщина шарахнулась. «Матерь Божья!» — вскричала она. «Да ведь блюдо-то с гербами!» «Из чистого серебра, сударыня», — заверил ее Хилот. «Могу подать и на золотом». Она поежилась. «А Бог меня не покарает?» — недоверчиво спросила она. «Думаю, что Бог прекрасно разберется в таком простом деле», — очень серьезно ответил Хилот и вспомнил рассуждение святого Сульпиция. «Скорее блюдо недостойно вас, сударыня, чем вы блюдо». Она ничего не поняла и снова задрожала со страхом, глядя на темноглазого разбойника, так не похожего на местных жителей. Джон с видимым неудовольствием отстранил его. «Да ешь ты, мать!» — досадливо сказал он. «Вечно парень ляпнет не в попад». Хилот ушел в дом подальше от испуганных глаз женщины. «Может быть, перекрасить волосы в желтый цвет?» — подумал он мрачно. «Когда он предлагал им деньги, пусть даже древнеримские, но ведь не фальшивые же. За еду и ночлег они разве что ноги об него не вытирали. Теперь у него на боку меч, и они готовы ползать на животе от ужаса». Эти размышления прервал донесшийся снаружи возмущенный рык малютки Джона. «Свинство! Негодяи! Удавить их собственными кишками!» Хилот выскочил из дома. «Что случилось?» Увидев его, женщина вздрогнула. «Да ты не бойся его, мать!» — сказал Джон. «Это наш стрелок, который, не умеет стрелять из лука, но для устрашения носит меч». Хилот повольготнее встал в дверном проеме. «Вот, только один сын у меня и есть», — причитала женщина. «Больше никого, все померли, и завтра моего последнего ребенка повесят в Ноттингаме». «Возмутительно», — громыхал малютка Джон, нависая над троном угрожающей громадой. «Только у нас так могут. Повесить человека из-за какого-то паршивого подстреленного зайца». «Он встретил лесничего, когда шел с охоты домой. Конечно, он нарушил закон», — торопилась вдова. «Но ведь это все из-за неурожая. Работать некому. Оспу всех скосила подчистую». «Ну, в общем, Хилот, мы с ней сейчас идем в деревню», — сказал Джон, как отрезал. «Найдешь Робина, расскажешь ему все». Он обнял женщину за плечи и, утешая, как мог, повел назад к деревне. Хилот проводил их глазами и в глубокой задумчивости принялся кидать нож в дерево, стараясь попасть в середину ствола. Робин, как всегда, появился неожиданно и бесшумно. «Хилот!» — позвал он. «Привет, Локсли!» — откинулся Хилот, выдергивая свой нож. «Только что здесь была вдова из гнилухи. Сказала, что завтра ее единственного сына повесят на тенгами за браконьерство». Парня застукал лесничий. «Где она?» «В деревне. С ней ушел малютка Джон». «Так», — сказал Робин. «В деревню, значит, пошли». Хилот кивнул. «Не нравится мне это», — заявил Робин. «Джон может там наломать дров. Он хороший парень, но увлекающаяся натура». «Я знаю», — напомнил Хилот. Робин пропустил это замечание мимо ушей, он сел прямо на землю и задумался. Хилот стоял рядом и ждал. Когда появлялся Робин, на душе сразу становилось спокойно. «А Джон, конечно, рвал и метал», — уточнил Робин, подняв голову. «Разумеется». «Думаю, нам с тобой нужно пойти за ними». «Нам?» — переспросил Хилот. «Что тебя удивляет?» «Ты никогда прежде не брал меня с собой?» Робин фыркнул. «Все происходит когда-нибудь в первый раз. Как говорил отец Тук одной девственницы, задирая ей подол. Ты, конечно, стрелок никудышный, доверия не внушаешь никому, ну, кроме меня. Но ты нужен мне для представительства. Будешь молчать и делать свирепое лицо». Они двинулись через лес. Робин легко находил еле заметные тропки, выводящие к человеческому жилью. «Вот она, гнилуха», — сказал Робин, откинул капюшон и прищурился. «Похоже, мы с тобой вовремя. Иди за мной и не отставай». Они спустились с холма и по единственной улице вышли к деревенскому колодцу. Против колодца возле большого дома царило оживление. Местные жители деловито обкладывали хворостом стены дома, суетились и давали друг другу полезные советы. Чисто одетый человек лет 35 стоял возле колодца, связанный, с тупой безнадежностью, наблюдая за происходящим. «Что здесь происходит?» — громко спросил Локсли. К нему сразу же угодливо подбежали несколько человек, гордых своим участием в правом деле. Один из них энергично сказал. «Да вот, Робин, собираемся сжечь дом этого предателя!» Локсли метнул взгляд в сторону связанного. «А с ним что хотите сделать?» «Повесить? Как по его доносу завтра повесят сына вдовы?» «Развяжите его», — устало приказал Робин. «А Джон где?» «На крыше командует». Робин задрал голову и громко крикнул. «Джон! А Джон? Слезай!» «А, это ты, Робин!» — донеслось откуда-то с небес. Произошло маленькое землетрясение. Улыбаясь и стряхивая со штанов землю, Джон подошел поближе. «А вот и я!» Хилот, между тем, осторожно разрезал веревки, которыми был связан преступник. Джон схватил лонгедокса за руку так, что едва не сломал ему запястье. «Ты что делаешь, ублюдок?» Хилот молча высвободился. А тогда Джон набросился на своего командира. «Робин, что он делает, этот убогий? Кого освобождает? Этот человек выдал сына вдовы!» Робин посмотрел на него в упор. «А ты уверен, Джон?» «Что сомневаться-то? Люди сразу на него показали. Том Бушби, самый богатый человек в деревне. Кто, кроме него, мог это сделать?» «Но ведь лесничий встретил браконьера в лесу», — напомнил Робин. «Нам не к лицу творить несправедливый суд». Джон замолчал и раскрыл рот. Бушби повалился на колени и зарыдал. Ни Джон, ни Робин не заметили этого, увлекшись спором. «У кого есть лошади?» — крикнул Робин, обращаясь к толпе. «Кто даст нам 3 лошадей? Мы попробуем догнать людей сэра Гая». Лошадей привели, и стрелки помчались по дороге к Ноттингаму. Деревня осталась недоумевать. Люди потихоньку расходились, с удачу в полголоса. Том Бушби осторожно убирал хворост подальше от стен своего дома, а вдова сидела у колодца до темноты. «Опоздали», — сказал Робин и прибавил несколько энергичных слов. «Сэр Гай опередил нас». Они стояли на холме, вглядываясь в подвижный горизонт. Один холм перекрывал другой, небо то поднималось, то проваливалось в ложбины между холмами. Здесь заканчивался лес и начинался мир людей. Впереди лежал город. Хилот тихонько вздохнул, вспомнив свои благие намерения. Робин как будто прочитал его мысли, потому что сказал: «Вот ты и увидишь скоро свой Ноттингам. Заодно поймешь, что не имело смысла так туда рваться». «Нашего брата», — сообщил Джон, «возят туда с единственной целью — повесить». «Но с сыном вдовы этот номер у них не пройдет», — заявил Робин. Поехали к дому, ребята, по дороге обсудим». «По-моему, все просто», — сказал Джон, разворачивая лошадь. «Надо устроить у подножия виселицы небольшую, но смачную потасовку». Его глаза мечтательно затуманились. Робин тронул коня и сделал Хилоту знак следовать за ним. Забавляясь, Хилот покосился на Локсли. Сейчас в этой светловолосой голове складывается какой-то хитроумный план. С такой энергией можно было бы завоевать Иерусалим, а он тратит столько сил на освобождение безвестного крестьянского паренька, имевшего неосторожность подстрелить королевского зайца. Малютка Джон почти дружелюбно толкнул его в бок. «Эй, Хилот, о чем задумался?» Хилот не ответил. Робин остановил коня, соскочил на землю, и оба стрелка последовали его примеру. Локсли свернул с дороги в лес. «А кони?» — спросил Хилот. Джон радостно облапил его за плечи. «Дурачок! Кони сами найдут дорогу домой!» Хилот с неудовольствием высвободился из непрошенных объятий. «Ну тебя к черту!» — подумал он. «Ведь повесил бы несчастного Тома Бушби, если бы Робин не подоспел вовремя!» Робин остановился возле лесной хижины, где хранилось разнообразное платье, оружие, как выражался отец Тук, галантерея. «Я вот что надумал, братцы», — заговорил Робин. «Один из нас должен отправиться в город, разведать, что и как. Дело это опасное». «О чем речь, Робин?» — загремел Джон. «Я пошел». «Стой!» — крикнул Локсли, хватая его за рукав. Джон ужасно разобиделся и покраснел под огненной бородой, так что, казалось, еще немного, и от его волос повалит дым. «Как знаешь, Робин, кроме меня все равно идти некому. По-твоему, от этого...» — он кивнул в сторону Хилота. «Будет хоть какой-то толк?» «Не знаю. Хилот, ты был хоть раз в бою?» «Был», — отозвался Хилот. «Неоднократно. Одно сражение даже выиграл». Локсли насмешливо сузил глаза, а Джон загоготал на весь лес. «Могуть, как лев!» — заливался Верзила. «Что бы делали без тебя победоносные армии крестоносцев?» Хилот прикусил губу. «Не обижайся», — сказал Робин. «Просто ты забавно выразился. У нас в Англии так не говорят. Переоденешься торговцем, а еще лучше рыцарем. Хотя, не знаю. Ты сможешь изобразить рыцаря?» «Могу», — сказал Хилот. «Я тоже могу», — встрял малютка Джон. «Да ты-то можешь. Да кто тебе поверит?» — возразил Робин. «Не говоря уж о том, что твою рожу видела половина ноттингамских богачей. Ты погляди на свои руки». Хилот, по крайней мере, не изнурял себя ни пахотой, ни козьбой. «Кстати, Хилот, чем ты себя изнурял? Может, признаешься, наконец?» «Мыслями», — сказал Хилот. «Все-таки ты беглый монах», — с сожалением заметил Робин. «Грустно, но факт. Иди подбирай себе одежду. Твое преосвященство». Хилот скрылся в хижине. Пока он возился, перерывая содержимое доброго десятка сундуков и сундучищ, два стрелка ждали, сидя на упавшей березе. «А какой он, сын вдовы?» — спросил Джон. «Ты знаешь эту семью?» «Знаю», — ответил Робин. Обыкновенный парнишка, по голосу было слышно, что он улыбается. «Его зовут Робин. 15 или 14 лет, и глаза синие, как будто в черепе просверлили две дырки в погожий день». «Ну, ты скажешь», — заметил Джон, и вдруг вскочил и невольно схватился за нож. Из хижины вышел подтянутый воин в очень дорогой одежде. На руке кольцо с редким изумрудом чистой воды, на груди цепь из белого золота. Черно-красное одеяние поверх кольчуги, плащ тамплиера, из-под которого топорщится меч-бастард. Рыцарь остановился, бросил на окаменевших стрелков надменный взор. «Мужичье!» Процедил он и вдруг заорал. «Встать!» Локсли вскочил, как ужаленный. Рыцарь расхохотался. Он смеялся до слез, до боли в животе. «Я тебя убью!» — крикнул Локсли. Он бросился на Хилота с кулаками, но тот встретил его такими жалобными стонами сквозь слезы, что Локсли даже растерялся. «Сейчас умру!» — стонал Хилот. «Ведь вскочил, надо же! Вот что значит воспитание! Да, я тебя поцелую, Локсли!» «Да отстань ты!» — рассердился Робин и вдруг фыркнул. «Здорово у нас, а, Джон? А где ты научился этим манерам, Хилот?» «А кто тебя приучил вставать при виде знатного сеньора, Робин?» «Да врасплох ты нас застал!» — принялся оправдываться Робин. Хилот еще не видел его таким смущенным. Хилот вытер слезы, Локсли тихонько свистнул, и неожиданно поблизости раздалось нежное ржание. К избушке выбежал из леса вороной конь. «Шериф!» — ласково позвал Робин и погладил коня по шее. «Вот, прошу, шериф не лошадь, а любимое дитя Эпоны. Береги его, пожалуйста, заодно узнаешь, каково кататься на шерифе». Коня оседлали. Хилот забрался в высокое рыцарское кресло и направился к славному городу Ноттингаму. Город был хорошо виден с холма. Северные его ворота, посвященные святому Дунстану, были открыты. Летом часы длиннее, чем зимой, поэтому можно было особо не торопиться. Впереди целый день. Впервые за свою жизнь Хилот был хорошо вооружен и красиво одет. Он подумал о том, что ему это, пожалуй, нравится. Надо будет побеседовать со святым Сульпицием об умерщвлении плоти. Вдруг святой что-нибудь дельное присоветует. Когда Хилот подъезжал к воротам святого Дунстана, а до захода солнца оставалось совсем немного. Конь зацокал по мощеному внутреннему дворику башни, и вскоре всадник оказался на узкой улочке, круто поднимающейся наверх. Хилот шагом ехал по вечернему городу. Сворачивая из улицы на улицу, он вскоре оказался на ратушной площади города Ноттингама. Огляделся. Ратуша, церковь во имя встречи Марии и Елизаветы, несколько лавок, трактир казни египетские. Наискось от трактира на площади был сколочен помост. Посреди площади колодец, над ним ажурная башенка и статуя Роланда с мечом. Хилот спешился и подошел к тяжелой деревянной двери трактира. Судя по воплям, жизнь била там ключом. Хилот открыл дверь и тут же увернулся, отпущенный в его голову кружки. Грянувший было хохот смолк, когда мрачные черные глаза обвели багровые лица подгулявших ноттингамцев. В полной тишине, грохоча оружием, Хилот сделал несколько шагов и подозвал хозяина, согнув палец. «Есть ли в этом заведении комната для благородных сеньоров?» — спросил он с сильным северным акцентом. Так выговаривал слова незабвенный стражник в замке Гриттира. Хозяин уставился на него, беспомощно разинув рот. Хилот скрестил руки на поясе. «Ты что, не мой трактирщик?» — высокомерно спросил Хилот. Трактирщик отчаянно затряс головой. «Он думает, что я его убью из этой дурацкой пивной кружки», — догадался Хилот. «Ну и страна! Как они здесь живут, бедные!» Хилот почти дружески похлопал трактирщика по плечу. «Ну, не унывай, дружище!» Тот рухнул на колени, обливаясь слезами и бессвязно бормоча что-то насчет жены и пятерых детишек. Хилот брезгливо обошел его и самостоятельно обнаружил второе помещение, в котором собралось достаточно изысканное общество. Он услышал нормандскую речь, что его вполне устроило. Четыре физиономии вояк понравились ему сразу. Тупые, пьяные, самодовольные и сытые. Пятый с длинными волосами сидел к двери спиной. Хилот остановился в дверях и громко сказал: «Привет вам, благородные рыцари!» Теперь все пятеро смотрели на него, и тот светловолосый тоже. Хилот еле заметно кивнул ему, и Гриттир бросился к нему навстречу, схватил за руки. «Это вы, господин мой?» «Я, сэр», — не стал отпираться Хилот. Он по-настоящему обрадовался этой встрече. «Я счастлив видеть вас, сэр, но как вам удалось?» Хилот приложил палец к губам, и Гриттир воскликнул, обращаясь к остальным. «Сеньоры, позвольте представить вам рыцаря, бывшего для меня всегда образцом служения и верности долгу. Перед вами Хилот из Лангедока, посвятивший меня в высокий рыцарский орден. Он преподал мне первый урок воинского искусства». Все сразу загалдели, последним Хилоту поклонился сэр Гай Гисборн, и Хилот внимательно всмотрелся в лицо этого врага лесных стрелков. Гай был невысокого роста, широкий в кости, скуластый, с темным русыми волосами. Он сидел с краю и большей частью молчал, лишь изредка вставляя в разговор слово другое. Неожиданно Хилот вспомнил отца Тука, ему стало смешно. «Интересно, что сказали бы все эти высокородные сэры, если бы узнали, зачем я здесь?» Хилот фыркнул свою кружку, и пивная пена полетела во все стороны. Никогда прежде Хилот не ощущал такого подъема. Святой Сульпицы сказал бы, что он сравнивает себя с Гаем Гисборном в пользу себя, и осуждающе покачал бы головой. К счастью, здесь не было святого Сульпица, и никто не мешал Хилоту любоваться собой своей ловкостью. Думая о завтрашнем и отводя себе в грядущей потасовке главную роль, Хилот ни разу не вспомнил о сынишке вдовы. И вдруг, в разгар хвастливого рассказа соседа справа, с которым Хилот по обычаю ел из одной тарелки, о том, как тот вдвоем с преданным оруженосцем разгромил полчища неверных, Хилот увидел лесную хижину, двух стрелков, сидящих на поваленной березе, услышал голос Локсли и покраснел. Он бросил взгляд на Гриттира, мальчик сидел и с открытым ртом слушал вранье, извергавшееся на него водопадом. Хилот налил вина, дождался паузы в патриотическом повествовании, встал и протянул кубок Гриттиру. Гриттир вспыхнул, вскочил и принял кубок обеими руками. Рыцари замолчали, предвидя трогательную сцену. «Благородные рыцари!» — вскричал Хилот. «Соратники! У меня сегодня воистину счастливый день. Всего несколько часов могу я провести в Ноттингаме, ибо спешу к благочестивому отшельнику святому Сульпицию, о котором рассказывают и повествуют удивительные вещи. И не смею я медлить, ибо о том просил меня соратник, умирающий от руки неверного». Это он выпалил единым духом. Господа, чутко реагируя на требования момента, поспешно наливали себе вина. «Всего несколько часов было мне отпущено для того, чтобы подкрепить свои силы», продолжал Хилот с небывалым воодушевлением, не потрудившись объяснить насчет умирающего соратника и особенно насчет того, откуда в Англии взялись неверные. «И вот судьбе угодно было послать мне встречу с другом, с братом, с человеком, который дороже всех для меня на земле с тех пор, как я потерял своих родных». Хилот перевел дыхание. «Ибо он получил из моих рук посвящение, как он сам о том поведал. Но о другом умолчал благородный Гриттир, когда я томился в мучительном плену». Хилот заметил слезы на глазах соседа слева. «Сэр Гриттир освободил меня, и он, господа, отказался от всех выгод своего благородного поступка. Поэтому позвольте осушить этот кубок за моего брата, за ближайшего друга сэра Гриттира». Гриттир, всхлипывая, бросился ему на шею, но он был сильно пьян. Хилот шепнул: «Уйдем отсюда». Не раздумывая, юноша громко сказал: «Надеюсь, друзья, никто не затаит на нас обиду, если мы покинем этот пир, дабы провести вместе немногие отпущенные нам часы». Теперь прослезились уже двое. Хилот сжал руку своему другу, и оба выскользнули за дверь. Пьяные вояки качали головами и врали наперебой. После духоты трактира ночь казалась особенно чистой. Два приятеля остановились возле колодца, освещенного луной. «А ты действительно рад меня видеть, Гриттир?» — тихонько спросил Хилот. «Почему вы задаете мне этот вопрос?» — удивился Гриттир. «Ты же знаешь, у кого я теперь на службе». Гриттир взъерошил свои льняные волосы. «Но ведь это все из-за меня! Ох, они настоящие звери, эти одичавшие вилланы!» Хилот улыбнулся. «Ошибаешься», — сказал он. «Они просто люди, ну, вроде нас с тобой». «Вы хотите сказать, что служите им по доброй воле?» Хилот покачал головой. «Нет. Будь моя воля, я бы никому не служил. Послушай, Гриттир, я пришел в город не для того, чтобы искать тебя, хоть я и рад этой встрече, как неожиданному подарку». «Это они вас прислали?» — осторожно спросил Гриттир, и Хилот заметил, что юноша боится его обидеть. — «Да», — сказал он, — «я расскажу тебе. Сегодня утром в тюрьму бросили мальчика твоих лет. Он подстрелил зайца в королевских лесах. Завтра его повесят». — «Да, слышал. Этот помост как раз для него», — кивнул Гриттир. — «Вы хотели посмотреть на казнь?» — «Освободить мальчишку». Гриттир недоумевающе уставился на своего друга. «Освободить? Зачем? Какое вам до него дело?» «А тебе не жаль мальчика?» — спросил Хилот. Гриттир пожал плечами и признался: «Я как-то не думал об этом. Мало ли кого в Англии вешают». «Придется нам с тобой об этом думать. Помоги мне, Гриттир. Ты должен знать, где его содержат». Гриттир выторчил глаза. «Скажите, — проговорил он наконец, — только правду, это они вас заставляют, или это вы хотите освободить какого-то холопа?» «Тебе это так важно?» — Гриттир кивнул. «Я действительно хочу его спасти. — ответил Хилот. «Сегодня утром я видел его мать». «Ваше желание для меня закон», — сказал Гриттир. «Хотя мне трудно вас понять. Идемте, я знаю, где тюрьма. В Ноттингаме недавно целую башню под это дело отвели». «Спасибо», — просто сказал Хилот. Гриттир отвернулся и шмыгнул носом. Они прошли через площадь. Любимое дитя Ипона осторожно ступало следом. На окраине, за грязными лавками, возле ворот Святой Цицилии, находилась круглая приземистая башня без единого окна. В булыжной стене вырисовывалась дыра, обитая железом, возле которой маялся, наваливаясь на алебарду, стражник. В ярком свете луны Хилот увидел волосатые пальцы стражника, сжимающие древко. «Интересно, почему все стражники вызывают у меня такое стойкое отвращение?» — подумал Хилот. «Наверное, старею. Становлюсь сентиментальным. Никак не могу отвязаться от воспоминаний о проклятом прошлом». Он оглянулся. На перекрестке возле казармы патрульные мирно переругивались, проигрывая друг другу в кости последнюю амуницию. Больше не раздумывая, Хилот выдернул из-за пояса кинжал Мизерикорд отменных боевых характеристик, и оружие, свистнув, воткнулось между лопаток блюстителя. Стражник беззвучно упал лицом вниз. «Зачем вы так?» — прошептал Гриттир. Отстранив его, Хилот перешагнул через покойника, выбрал из связки на поясе убитого ключ и открыл замок. В тюрьме было очень темно. Хилот постоял, подождал, пока привыкнут глаза, но глаза упорно не желали этого делать. Тогда он громыхнул ключами и позвал. «Эй, Робин, ты где?» Тишина. Хилот почесал ухо. «Сбежал он, что ли?» «Да нет, не мог мальчик отсюда сбежать». Хилот вынул из ножен меч и пошарил вокруг, используя благородное оружие, как простую палку. Вскоре он натолкнулся на что-то мягкое. Для верности Хилот потыкал в это мягкой рукоятью, потом толкнул ногой. «Вставай!» — сказал он. Послышалось сердитое сопение. Хилот присел на корточки и наугад схватил сопевшего. Под рукой оказались жесткие волосы, полные соломы. За эти волосы Хилот и выволок узника под свет луны. Узник, оказавшийся подростком с покрасневшими от слез глазами, был закован в устрашающее количество цепей. Чертыхаясь, Хилот снимал их одну за другой. Подросток глотал слезы и бросал на своего мучителя гордые взгляды. «Не трудись меня запугивать, малыш», — сказал ему Хилот, который как раз возился с железным обручем, оцепившим пояс злоумышленника. Гриттир созерцал действия своего друга со сдержанным восхищением. Рыжие волосы Робина под луной казались серыми. Парнишка собрался с духом и заявил. «Меня обещали казнить только на рассвете!» «Пришлось поторопиться», — ответил Хилот, — «чтобы Локсли не успел тебя спасти». «Я протестую!» — сказал осмелевший подросток, поскольку на первое его выступление не последовало зуботычины. «Вы отнимаете у меня несколько часов жизни!» «Сэр», — изысканно обратился Хилот к Гриттиру, — «если бы вы, сэр, могли бы оказать мне неоценимую услугу и оттащили покойников в камеру...» Гриттир вздохнул и принял участие в злодеянии. Хилот ногой отодвинул гору железных цепей к стене. Сын вдовы, окончательно утратив нравственные ориентиры, изготовился к побегу, но в последнюю секунду Хилот стиснул его плечо. «Бежать задумал, а, Робин?» Робин посмотрел на него из-под лобья. Хилот набросил на недавнего узника свой плащ, и все трое неторопливо прошли мимо казармы. Один из стражников бросил им вслед ленивый взгляд. «Вроде двое их было», — заметил один. «Нет, трое», — отозвался другой. «Тот с крестами тамплиера раз. Важный господин два. И высокородный сэр Гриттир из Дании три». Между тем злоумышленники оказались на пустынной улице. Там Хилот остановился и, крепко держа мальчишку за плечи, развернул его к себе. «Скажи-ка мне, тебя много били?» «Так, пару раз, по шее», — небрежно отозвался подросток. «Это хорошо», — заметил Хилот. «Я бы добавил, да времени нет. Руки-ноги не болят?» «Не болят». «А почему ты хромаешь? Тебе что, кости переломали?» Рыжий мотнул головой. «Я от рождения хромой. Когда меня мать рожала, бабка пьяная была и вывихнула мне ногу. Так мать говорит. А бегают я быстро», — добавил он, стрельнув глазами в сторону темного переулка. «Хромота — это уже ненадолго», — успокоил его Хилот. «Утром тебя повесят, так что это не будет иметь никакого значения». Гриттир кивнул Хилоту. «Идемте, вы проведете ночь у меня». «А если нас у тебя схватят?» Гритир небрежно махнул рукой. «Если бы не я, вам вообще не пришлось бы этим заниматься. Я обязан вам помогать, сэр». Они двинулись вперед, Хилот шел следом за своим пленником, подталкивая его в спину. «Ну куда мы идем?» — поинтересовался обнаглевший Робин и тут же получил удар между лопаток. «Тише ты!» — сказал Хилот. Дом Гритира стоял возле маленькой церковки во имя святой Касильды в розах. Сия Касильда, будучи женой сарацинского кануга, имела обыкновение носить в подоле хлеб для христианских узников, чью веру она втайне приняла, что вызывало естественные неодобрения со стороны сарацинского кануга. И вот однажды подстерег он ее возле узилища, решив положить конец этой благотворительности. Тем временем узники уже почуяли запах съестного. «Касильда пришла!» — пронеслось из камеры в камеру. «Сейчас пожрать даст!» Но тут, как гром среди ясного неба, прозвучал голос супруга добродетельной дамы. «А, это вы, мадам!» «Я, господин мой!» — трепетно отвечала Касильда. «Зачем вы здесь, мадам?» «Это допрос, сударь?» «Да, 3000 чертей!» — воскликнул нечестивец. Узники торопливо осенили себя крестом. «Отвечайте, мадам!» — приставал муж. «Я здесь во имя милосердия!» — робко отвечала Касильда. «Милосердие — поповское слово!» — сказал сарацин и оскалил все свои зубы. «Что у вас в подоле, мадам? Клянусь, с кишками шейх ульх ислама я вас заставлю отвечать!» «Розы!» — соврала бедная Касильда, совершенно растерявшаяся перед разъяренным кровопийцей. «Ах, розы!» — возопил сарацин, окончательно выведенный из себя. «Гром и молнии! Вы хотите сказать, что принесли этим недоумкам понюхать пару цветочков?» «Да, сударь», — пролепетала Касильда. 3000 чертей! Я прикажу обыскать вас, мадам!» Касильда гордо выпрямилась. «Надеюсь, сударь, никто из ваших грязных рабов не посмеет прикоснуться ко мне». «Мадам», — спокойно, но твердо сказал сарацин, «предъявите нам розы, которые вы, как утверждаете, у вас в подоле, и можете быть свободны. Но если там у вас, как мне донесли, хлеб и сушеная рыба, то я прикажу отдать вас на поругание матросам». Несчастная закрыла глаза и, предавшись на волю Господню, вывернула свою ношу из подола на мостовую, и, о чудо, это оказались действительно розы. Так, дети мои, истинная вера творит чудеса. Христианские узники, впрочем, были ужасно разочарованы. Они рассчитывали закусить? А тут какие-то растения с колючками. «Жития святых возложений отца Тука, как правило, грешат неточностями», — думал Хилот, поднимаясь вслед за Гритиром по лестнице и крепко держа пленника за руку, чтобы тот не сбежал. Они вошли в большую комнату со сводами, где по стенам стояли кресла с высокими прямыми спинками, а посередине красовался гигантский стол. Хилот снял со стены факел и зажег 3 свечи в массивных подсвечниках. Гритир, не желавший, чтобы прислуга знала о случившемся, сам подал на стол остатки дневной трапезы. Хилот толкнул мальчика, и тот плюхнулся в кресло, где и остался сидеть, вызывающе болтая ногами. Однако за едой потянуться не решался. Гритир сказал впервые за все это время, обращаясь непосредственно к пленнику. «Угощайся, мальчик!» Рыжий покосился на Хилота, видимо, признавая в нем хозяина. Хилот кивнул ему и сказал с набитым ртом: «Лопай, хромоножка!» Тотчас грязные пальцы вцепились сразу в 2 самых жирных куска мяса, и только хрящи затрещали под напором добротных англосаксонских челюстей. Оба рыцаря прыснули. Мальчишка жевал и что-то, видимо, обдумывал. Желая подразнить его, Хилот сказал: «Поспеши, приговоренный, это твой последний ужин». Его удивило, что истребитель королевских зайцев сразу ему поверил. Из синих глаз потекли настоящие слезы. Видно, паренек уже начинал надеяться. Гритир бросил на старшего друга укоризненный взгляд. Но Хилот был беспощаден. Он плеснул плачущему мальчику в лицо остатки вина. «Прекрати реветь!» — сердито сказал он. Длинный язык мгновенно слезал сладкие капли с губ и щек. А затем последовал горестный вздох. «Ну, в чем дело?» — осведомился Хилот. «Почему ты плачешь, Робин? Потому что ты был полон готовности бросить вызов всему Ноттингамскому рыцарству? А теперь? Неужели тебе страшно?» Мальчик кивнул. «Не бойся», — утешил его Хилот. «Англия вполне христианская страна, не Испания какая-нибудь. А вот древние римляне те вообще стаскивали осужденных в пропасть крючьями. Подцепят за подмышки, еще кусок руки оторвут, если неосторожно. «У них был такой закон», — разглагольствовал Хилот, во зло используя прочитанного в том же монастыре Светония. «Девственниц казнить запрещалось, и если случайно попадалась такова, ее растлевали, а потом уже...» «Перестаньте мучить человека!» — сердито перебил его Гретир. «Что?» — возмутился Хилот. «От кого это я слышу? Кто меня только что уверял, будто они не люди, а настоящее зверье?» «Дурак какой-нибудь!» — не моргнув глазом, ответил Гретир. «А ты успокойся, дубина!» Мальчик даже поперхнулся и недоверчиво уставился на Гретира, сбитый с толку, а тот продолжал. «Завтра утром, как только откроют ворота, ты вместе с рыцарем ордена храма...» «Отправишься ко гробу Господню», — заключил Хилот, допивая вино. Он страшно веселился. «Какой я молодец», — думал он. «Как удачно все складывается». Мальчик переводил глаза с одного рыцаря на другого. «Значит, вы отпускаете меня? Я свободен?» «Никто тебя не отпускает, но ты свободен. Будешь завтра». «Вы шутите?» Рыжий вскочил и бросился к двери. Хилот успел схватить его за руку. «Ну-ка, сядь», — властно сказал он. «Никто тебя не собирается вешать, мог бы уж понять. Шериф об этом пока еще не ведает». «Но ведь вы... Ну почему орден храма?» «Орден храма здесь ни при чем. Знаком ли тебе Робин из Локсли, лесной стрелок?» «Ищете Локсли?» — кивнул мальчик. «Нет уж, пусть меня лучше повесят. Я вам ни слова не скажу». Хилот вздохнул. «Обещай, по крайней мере, молчать, когда мы поедем через ворота». В наступившей тишине все трое услышали адский скрежет опускаемого моста через ров у ворот Святой Цицилии. «Пора», — сказал Хилот. Он сжал Гретиру руки. «До встречи. Помни, если у тебя случится беда, я найду способ выручить тебя». Гретир недоверчиво улыбнулся. Они спустились во двор, Хилот вскочил на коня, мальчишка пристроился за его спиной, и оба вскоре исчезли за поворотом. Стражники пропустили их, даже не потрудившись рассмотреть повнимательнее. С тамплиерами вообще старались не связываться. К тому же пропажу узника, судя по всему, еще не обнаружили. Чисто английское разгильдяйство. Утро было ясное, росистое. Хилот свернул с большой дороги на проселочную, и очень вовремя. Через несколько минут он увидел отряд человек в 40. Над головами воинственно вздымались копья, вилы и косы. Хилот обернулся к мальчишке. «Видишь, что ты наделал, браконьер», — сказал он. «Лесные стрелки идут на штурм города, чтобы спасти тебя от неминуемой гибели». Он остановил коня. Из толпы вышел Локсли. Сын вдовы соскочил на землю и кинулся Робину на шею. Стрелки смотрели на эту трогательную сцену и тихо ухмылялись. «Хорош», — сердито сказал Робин Гуд. «А теперь быстро беги в деревню, успокой свою мать. И сразу же к нам. Скоро тебя начнут ловить по всему лесу. Только вряд ли у них это получится». Сверкнули грязные пятки, мальчишка исчез. Хилот лениво слез с седла. «Зачем ты послал мальчика в деревню, Локсли? Туда мог сбегать кто-нибудь другой, кого не ищут». «Ну, во-первых, всех нас ищут. А во-вторых, другому мать не поверит». Тут Хилоту показалось, что на его плечо упало тяжелое полено. Эта малютка Джон ласковым похлопыванием выражал свое отношение к случившемуся. «Снимайте рыцарские тряпки, дружище!» прогудел он, распространяя запах пива. «И давайте отпразднуем боевое крещение отличного парня из Лангедока!» «Беглого монаха!» — вставил отец Тук, который весьма ревниво относился к чести мундира. Хилот ощутил прилив счастья. Он понял, что ему дороги эти простые бородатые физиономии, особенно теперь, когда они улыбаются ему. И тот, что собирался зарезать Хилота в самый первый день, тоже смотрел на него ясными глазами. И Хилот увидел, что почти все зубы у него выбиты. Вдруг Хилот помрачнел. Робин, с любопытством наблюдавший за ним, заметил это и тихонько спросил. «Что-нибудь случилось?» «Да. Какой я идиот. Кинжал». «Какой еще кинжал?» «Я оставил свой кинжал между лопаток стражника. Теперь они догадаются обо всем». «Вот уж точно!» — согласился Робин и вдруг захохотал так, что слезы брызнули у него из глаз. «А ты хоть знаешь, что это был за кинжал?» Хилот уставился на него в недоумении. «Мы отобрали его у сэра Гая Гисборна», — пояснил Робин, вытирая слезы, — «во время его последней экспедиции в лес».